Хог в Эдинбурге и во время путешествия делал ей 1000 комплиментов, и это ей совсем не показалось смешным. Перси был всегда несколько профессор. Он научил ее тому, что она знала. Он серьезно исправлял ее ошибки. Он знал ее способности. Хог, напротив, всем восхищался. Он замечал ее туалет, ее прическу. Он слушал Телемака, воздавая должное голосу чтицы. Он всегда был хорошо настроен. Это было очень приятно. Состояние духа у Хогга было другое и далеко не так чисто. Проведя целый день с этой прелестной девушкой, с которой Шелли оставил его в одиночестве и которая в семье Вестбрук не научилась, быть может, необходимой сдержанности, он почувствовал к ней сильное влечение. Сначала он говорил себе, что эта мысль отвратительна, и что жена столь нежно любимого друга не может быть женщиной для него. Но ум софист, и его ум, который был очень живой, стал подбирать, как всегда, доводы для оправдания возбужденных инстинктов. «Моя ли это вина?» — говорил он себе, — «если Шелли толкает ее в мои объятия? Можно ли проводить дни за писанием писем о добродетели, когда владеешь таким чудесным созданием? Она восхитительна! Когда она проходит по улицам Йорка, все святоши подходят к окнам. Да и любит ли ее Шелли? Он с ней обращается с видом любовного покровительства, но довольно пренебрежительно, и он не совсем не прав. Что такое Гарриет, дочь содержателя кофейной? Она не может быть очень недоступна». С тех пор, как он познакомился с Шелли, два противоположных чувства боролись в его душе. Он восторгался нравственным мужеством, сердечной откровенностью и пылкой прямотой своего друга. Он признавал, что эта душа есть чистый и цельный алмаз, но в то же время юмористическая сторона его ума замечала комизм этих сильных декламаций, этой лихорадочной деятельности, которая волнуется в пустоте. В Оксфорде он был образованным, гуманным и насмешливым Санчо, этого Дон Кихота с белокурыми кудрями. Он бы дал и себя исковеркать вместе с ним всем страшным ветряным мельницам. В первое время их дружбы и до встречи в Эдинбурге восхищение брало в нем верх, и ирония только окрашивала это восхищение беглым и нежным отблеском. Теперь же, раздуваемая страстью, ирония вырастала с каждым мгновением. Первый день отсутствия Шелли он, выйдя из конторы, отправился к Гарриет, чтобы взять ее на прогулку на берег реки. Он смотрел на нее с восхищением и говорил ей 1000 пустяков. Она говорила о своем муже, которого ожидала с нетерпением, во-первых, чтобы увидеть его, а во-вторых, потому что он должен был привести ее дорогую сестру Элизу. «Элиза очень красива, вы увидите, у нее прекрасные черные волосы, она очень умна, она руководила мною во все важные моменты жизни». «Неужели у вас, у девочки, были важные моменты вашей жизни?» Гарриет рассказала о своих несчастьях в школе, о своем браке. Она замолчала на минуту, отдавшись воспоминаниям, затем спросила: «Что вы думаете о самоубийстве? Вам никогда не приходила в голову мысль покончить с собой?» «Никогда», — сказал Хог. «И вам также, надеюсь?» «Нет, я об этом думала часто. Даже в школе мне случалось просыпаться ночью с мыслью о самоубийстве. Я смотрела через окно, прощалась с луною, со звездами, со спавшими ученицами, и потом опять ложилась в постель и засыпала».